Андрей Шопперт. Колхозное строительство 7. Читает Мироненко Юрий. Глава 1. Интерлюдия 1. Пришел клиент к часовому мастеру. Тот развинтил его часы, а из них выпал дохлый таракан. Мастер говорит: «Тю, браток, так у тебя ж машинист помер». Таракан-еж не на шутку разозлился. В доме опять появился чужак. Что же это за напасть-то такая? Все время присылают врагов. Этот враг был еще к тому же и умный. Он не бросился в драку сразу. Нет. Он решил сначала оторвать от ежа всех его друзей и слуг. Беседы стал с ними вести. Рассказывать, как будет хорошо, если все тараканы отвернутся от ежа и станут плясать под его даллесовскую дудку. Старые опытные тараканы послушали этого Аллена, плюнули и вернулись к ежу. А вот часть молодежи стала крутиться вокруг новенького. Еж решил и сам послушать, чего ж такого мог сказать этот недомерок его тараканам, что те стали задирать нос на своего вождя. «Эта квартира лежит в развалинах. По подсчетам экономистов, хозяевам потребуется от 30 до 50 лет, чтобы восстановить тут все, расставить мебель, разбросать крошки, да и вообще всю квартиру в целом обставить. 30-50 — оба этих срока нас не устраивают. Надо, чтобы хозяева потратили на восстановление хозяйства в 3 раза больше времени». Ёж задумался. «Чем же хороша разруха? Есть место, где прятаться, это да. Но за аккуратно расставленной мебелью места тоже хватает. Нет, в разрухе ничего хорошего. У бедных не бывает вкусных крошек от печенек и вафель. Мутный тип этот Даллес». Потом новенький совсем разошелся. «Раканья натура такова, что в беде всегда ищет какую-нибудь отдушину. Одни цепляются за религию, другие заливают горе вином, третьи ищут забытья в разгуле. Русским тараканам сейчас приходится туго. Вдова, потерявшая на фронте свою половину, молодая тараканиха, которую бросил любимый, юный таракан, сразу не нашедший себе места в жизни. Натолкнем их на мысль, что они должны уповать на Бога, завлечем их в секту, а если таковой не имеется, организуем сами. Местные тараканы любят попеть за рюмкой водки. Напомним им, как отлично они чувствовали себя, попробовав пролившееся вино. Пьяному море по колено, как говорят. Давайте найдем такое море, и пьяный таракан побредет туда, куда нам нужно». «Нет, с этим Алином нужно кончать». Как-то после праздника еж подкараулил его, когда тот пробегал мимо небольшой лужицы пролившейся водки, и, схватив всеми 6 лапами, подтащил к ней, а потом сунул туда его треугольную говорливую головку и держал, пока Даллес не перестал сучить своими короткими ножками, покрытыми рыжими волосками. Отбросив труп очередного засланца, еж посмотрел на потолок и пробурчал: «В следующий раз пришлите кого поумнее, моих тараканов водкой не испугаешь». «Хорошо», — сказал потолок и прислал ее. «Да, не поскупились. Хороша». Звали новую тараканюху Мерлин. «Это рыба, кажется, так называется», — пытался напрячь свои уменьшившиеся мозги еж. «Глупенький, рыба называется не Мерлин, а Марлин», — хохотнула засланка. «Да без разницы. Иди сюда, рыбка моя. Сейчас будем делать маленьких марлинчиков». Интермеццо 1. Штирлиц стоял весь в медалях на развалинах Рейхстага. Мимо ехали мрачные гестаповцы на мотоциклах. «Металлист», — подумали гестаповцы. «Байкеры», — подумал Штирлиц. Кадри Лехта ворочалась на скрипучей панцирной кровати и не могла уснуть. Так всегда бывало при переезде. Первую ночь не шел сон. И все тут. Хоть что предпринимай. Даже как-то выпросила у санинструктора таблетку димедрола. Еще хуже стало. Голова как ватой набита, глаза слипаются, мысли еле ворочаются, а сон, будь он проклят, так и не идет. паршивое состояние. Где-то услышала, что надо наесться до икоты, и тогда заснешь без проблем. Попробовала. Почти получилось. Глаза стали слипаться, мысли путаться. В таком состоянии промучилась несколько минут. И спишь, и не спишь. Потом прошло. Опять всю ночь провертелась, только еще и с полным животом. Еще про теплое молоко подруги нашептали. 2 стакана выдала, а дело зимой было. И туалет не в казарме, а на улице. Несколько раз пришлось по морозу бегать. Чуть не простыла тогда. Какой уж тут сон после пробежки с голыми ногами в 30-градусный мороз. Смирилась. Завтра отоспится, а сегодня придется повертеться. Их с Дальнего Востока опять перебросили в Восточный Казахстан. Вспомнила вечерний инструктаж. Китайцы не успокоились, тактику сменили. В районе казахского поселка Дулаты проходила Чабанская тропа. По ней китайцы регулярно прогоняли свои отары, а за передвижением этих отар и стад следили советские пограничники. После конфликта на острове Даманском, в ожидании новых военных провокаций, к поселку были выдвинуты усиленные мобильные группы, включавшие бронетранспортеры с пулеметами. 2 мая 1969 года под видом пастухов к поселку Дулаты проникли военнослужащие НУАК. Надеялись на ослабление внимания пограничников из-за праздника. Они умело маскировались и прятали оружие под куртками. Прогон отар в этот день оказался неожиданным для советских погранцов. Пастухов оказалось больше обычного, не менее сотни. Вторжение началось в 8 часов утра на правом фланге заставы Дулаты Бахтинского краснознаменного погранотряда. Агрессоры смогли вклиниться на советскую территорию на глубину до 3 километров, заняв оборону на фронте в 8 километров. В ответ на это с советской стороны к месту конфликта отправились мобильные группы. Собрали до 30 бронетехники и до 500 солдат и офицеров. Группой командовал майор Иван Бутылкин. В небе появилась советская штурмовая авиация. Открывать огонь по нарушителям приказа пока не поступало. И китайцы воспользовались этим. Они усиливали свою группировку все дни, вплоть до 4 мая. К рассвету 5 числа в районе атакованной китайцами советской территории уже собрался целый стрелковый полк НОАК. На высоты выдвинулись 2 батальона. Их поддерживали остальные части, которые дислоцировались на китайской земле. Прикрывали стрелков артиллерийские батареи. С китайской стороны вовсю работали агитационные установки, которые ввели пропаганду и призывали советских солдат не открывать огонь. Репродукторы хрипели на чистом русском языке, что они находятся на своей территории. «Это вам не остров Даманский!» Хроникеры КНР снимали действия солдат НУАК для пропагандистских фильмов. Обе роты снайперов перебросили к поселку Дулаты 4 мая. Вечером командиры шестерок провели рекогносцировку. Выбрали места для лежек, обозначили ориентиры. Полковник Игнатьев и командиры рот обговорили с начальником 3-й пограничной заставы действия тех в случае открытия артиллерийского огня по позициям снайперов. Охота должна начаться в 8 утра 5 мая. Что-то Игнатьев намудрил. Кадри прильнуло к окуляру прицела. Солнце било прямо в глаза. Нужно было действовать как раз вчера вечером, а сейчас еще и блики от стекол прицела засекут вражеские наблюдатели и снайперы. Капитан Лехта отползла с холма и доложила стоящим внизу офицерам свои соображения. «Блин!» — покрутил головой полковник. «Вчера пасмурно было. Думал, что и утром солнце за тучами будет». «И что будем делать?» — майор Бутылкин глянул на небо. «Ни облачко». «Можно попробовать разместить шестерку вон на том выступе». Кадри показала на небольшую гряду чуть позади советских пограничников. «И стрелять по холму с противоположной стороны. Тогда солнце почти не будет мешать. Дистанция предельная, но китайцы почти не прячутся. Пока поймут, откуда стреляют, можно пару десятков положить». «Обработают из гранатометов или пушек», — почесал 2-дневную щетину на щеках майор. «Точно. Потому вторая группа должна сидеть вон в том самом левом окопчике и открывать огонь по гранатометчикам и артиллеристам. Первая же группа сделает по десятку выстрелов и сразу отойдет. «Сама хочешь первую возглавить? Думаешь, вторую звезду дадут?» — фыркнул Игнатьев. «Как раз нет, товарищ полковник. Лучше я со своей группой в левый окоп пойду. У меня Федька есть. Он на дальних дистанциях лучший. Недолго китайцы огонь из пушек будут вести. Кончатся». «Добро. Я тогда майора Краско с его шестеркой на выступ пошлю. Давай, капитан, не подведи». «Есть, товарищ полковник». Получилось чуть хуже. По группе майора начали работать после первых же выстрелов. Ну, может, пуль по 5-6 успели послать в друзей по соцлагерю ребята. Видно, у китайцев опытные команды среди артиллеристов нашлись. Одна из батарей была развернута как раз на этот выступ. К счастью для Краско и его группы, первые снаряды угодили с небольшим недолетом. До второго, более точного залпа, снайперы успели высоту покинуть. Ну а тут и начала работать шестерка кадри. Получилось неплохо. Та батарея, что обстреливала пустую уже высоту, как на ладони. По дальним пушкам работал Федька. Кадри же выцелила комбата и успокоила его уже со второго выстрела. Далековато, 600 метров. Товарищи не сразу поняли, откуда ведется огонь. А когда развернули гранатометы и обстреляли их окоп, то от всей батареи, может, пара раненых осталась. Плохо, что земля больно каменистая. Окопчик низкий. Пришлось по-пластунски ретироваться. Опять ручейки страха вместе с потом по спине побежали. Вжик! Осколок впился в землю прямо перед носом. Ну, немного ведь осталось. Вон до того холмика доползти. Он прикроет. На полминутки раньше нужно было вырваться. Все жадность. Посчитаться с китайцами за наших пограничников на Даманском хотелось. Доползли. Еще и погранцы с БТР открыли огонь. Прижали китайцев на время к земле. И все равно без потерь не обошлось. Осколок распорол руку старшему лейтенанту Овчаренко, а связунчика Федьке каску сорвало. Чуть не час потом китайцы по пустым окопам долбили, пока не подошли вертолеты и не причесали их из крупнокалиберных пулеметов. Стали отходить. Флаг белый подняли. Нательную рубаху чью-то за рукав к винтовке привязали и махали ею. «А чего раньше авиация не подошла?» — ворчал Федька, прыгая на одной ноге, будто воду из ушей вытрясая. Совсем ведь рядом мина шарахнула. Игнатьев говорит, ждали, чтобы они первыми огонь начали. «Так мы первые. А кто видел?» Герой Советского Союза Кадри Лехта добавила к своему списку из 103 убитых еще 11. Эдак, если китайцы не успокоятся, то можно и вправду на вторую звездочку настрелять. Интерлюдия 2. Летят в самолете русские солдаты. Выходит офицер и говорит: «Ребята, мы летим в Афган воевать!» Солдаты погрустнели. Офицер добавил: «Но за голову каждого убитого душмана мы вручаем приз в $1000». Самолет садится. Все разбегаются в рассыпную. Через час возвращаются со связками голов. Офицер, падая в обморок: «Ребята, мы ж сели в Ташкенте для дозаправки!» Политбюро собиралось не в полном составе. Не было Гречко, не было Семичастного. Ну, Тишкова тоже, понятно. Ценёв улетел в Казахстан вместе с Гречко. Все же погранвойска. Это его епархия. Докладывал об инциденте начальник генерального штаба, герой Советского Союза, маршал Захаров Матвей Васильевич. «В результате переговоров стороны подписали соглашение о выводе китайских войск с советской территории. 6 мая 1969 года со спариваемой территории ушли китайские военнослужащие. 7 мая вернулись на участок части 18-й армии. На заставе осталось большое количество военнослужащих, а именно 706 человек, 38 БТРов, 3 танка, 6 минометов». «Что думаете, Матвей Васильевич, будут еще попытки?» Косыгин красными глазами смотрел на военного. «Без всяких сомнений. Думаю, где-то рядом опять попробуют. Территории там слабо защищенные, граница чуть ли не условная. При желании перейти проблем не возникнет. Мы сопоставили объявленные китайским лидером Мао Цзэдуном спорные территории с местами конфликтов. Картина не радует. Все якобы их территории сейчас активно прощупываются. Если так можно сказать, Идет разведка боем». Маршал подошел к карте Казахстана, что закрепили на шкафах офицеры, пришедшие с ним. «Одним из возможных мест следующей масштабной операции со стороны Китая считаю территорию границы вблизи озера Жаланашколь. Территория тоже отмечена как спорная». «Товарищ маршал, а мы все время будем сидеть в обороне?» Воронов ткнул пальцем в карту, потом им же поправил большие очки. «У нас там нет спорных территорий?» Захаров улыбнулся, снял закрепленную магнитами карту с планшета, и открылась другая — Монголия. «Генеральным штабом разработан удар моторизированной дивизии армии Монгольской Народной Республики по местечку Баян-Оба в провинции Внутренняя Монголия. Войск там мало, и территорию точно можно назвать спорной. В этом месте Китайская Народная Республика нашла большие залежи редкоземельных металлов. Сейчас там ведутся предварительные работы. Примерно 10 лет назад там был создан небольшой изыскательский поселок Баян-Оба в составе Аймака Уланчаб, сейчас передан в подчинение Баотоу». «Редкие земли — это очень дорогие и очень трудно извлекаемые металлы. Вы надеетесь удержать эти территории?» Председатель Совета министров РСФСР Геннадий Иванович Воронов с сомнением мотнул головой. «Для начала нужно, чтобы на эту операцию пошли наши монгольские друзья. Южмагийн Цейдинбал вчера введен командующим Забайкальским военным округом в курс планируемой операции. Пока ответа не последовало». «Я позвоню Анастасии Ивановне, узнаю, что они решат». Косыгин встал из-за стола и подошел к карте. «А вы уверены, Матвей Васильевич, что мы сможем закрепиться там? Пустыня? Проблемы возникнут со снабжением». «Так точно, Алексей Николаевич. В принципе, можно и отдать потом территорию. Но Китай должен понять, что в эту игру можно и вдвоем играть». «А, ладно. После того, как позвоню в Монголию, свяжусь с вами. Что по поискам Тишкова?» «Идут третьи сутки. В район, где находилась дача Кунаева, переброшено несколько саперных частей. По данным от командира части, слой ила и камней приблизительно 7 метров. Непосредственно к расположению строения переброшены вертолеты Ми-6 и Ми-10, три легких дренажных экскаватора ЭТН-171 массой 9 тонн. Они предназначены для рытья траншей глубиной до 2 метров и шириной полметра. Кроме того, доставлены два легких 7-тонных бульдозера ДТ-75 и два больших 15-тонных Т-180. Правда, при приземлении один из бульдозеров Т-180 получил незначительные повреждения. Посадка вышла жесткой. Сейчас доставлены запчасти и ремонтная передвижная мастерская. Опыт переброски тяжелой техники вертолетами показал, что нужно ускорить работы по созданию более грузоподъемных вертолетов». «Ясно. Когда докопаются до нулевого уровня?» «Местные специалисты утверждают, что в доме был оборудован приличный подвал. Не бомбоубежище, но все же есть. Есть надежда, что семейство Тишковых укрылось в нем». Косыгин сел на стул, ослабил галстук. В помещении становилось душно. «Думаю, 3 дня. Работы идут полным ходом, но там такая каша и очень много крупных камней, которые бульдозерам не под силам». 6 дней. Если они замурованы в подвале, то просто задохнутся». Воронов снял очки. «Не паникуйте, Геннадий Иванович, еще выпьем за здоровье Петра Мироновича. Этого типа селем не убьешь. Тут тунгусский метеорит нужен, и чтобы точно в темечко, а то все равно выкрутится». Печально улыбнулся предсовмина.